Берлин — тяжелый город, как и все немецкие города, впрочем. В его архитектуре есть какая-то страшная мертвая одинаковость. Дома — как фибровые чемоданы, вывески магазинов написаны одними и теми же шрифтами, витрины похожи одна на другую, как пара ботинок. Возьмите любую улицу в Берлине, на которой вы живете, допустим, 5-6 лет, и вот однажды пьяным вас привозят в такси и оставляют совсем на другой улице и в другом конце города. Вам обязательно покажется, что это ваша улица. Если не считать Курфюрстендам, в Берлине все улицы как одна, и памятники тоже. В немецком искусстве мало полета. Все представления немца о красоте тесно связаны с удобствами и земными благами. Я убежден, что если ему снится рай, то обязательно в виде деревьев, увешанных гроздьями сосисок, и фонтанов, бьющих пивом, спрятанных в прохладной тени дерев. Исконный германский милитаризм прежде всего отразился на памятниках. Целые аллеи в Тиргартене, заставленные памятниками кайзеров и генералов в самых пышных военных позах. В Берлине я не видал ни одного памятника штатскому человеку. Если они и есть, то их не видно. Они растворяются в общем количестве фельдфебельских монументов. Берлин переполнен безвкусными вещами. По чьей-то инициативе был даже создан особый музей безвкусия. В этом музее собрана масса всякого рода скульптуры, живописи и вещей домашнего обихода, которыми немцы украшают свой быт. Я видел этот музей. Это потрясающее зрелище мещанской роскоши, обывательского понятия о красоте и эстетике. Невозможно описать всех этих голых красавиц в виде статуэток, раскрашенных в лилово-желтые тона, всех этих адово-красных мефистофелей и картинок из красивой римской жизни. И в каждой обывательской семье вы видели все, что было на выставке. Немецкий вкус тяжелый, ужасен. Он во всем, в манере одеваться, обставлять свои дома, в еде, в развлечениях, в юморе. Надо долго жить в Германии, чтобы привыкнуть к этой стране. В конце 1932 года я вновь приехал в Берлин напевать граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном «Карл Линдстрем» для «Одеона» и «Парлофона», который закончился в этом году, и мне предложили его возобновить. Конец второй дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение.